Шустро проскользнув через весь зал, девушка в передничке подошла к охраннику у дверей и принялась что-то возбужденно ему рассказывать, то и дело крутя пальцем у виска. Когда подруга пирата спускалась со сцены, возле столика Пестрецова нарисовался тот самый охранник. «Вы действительно хотите послать одной из стриптизерш цветы, сэр?» — поинтересовался он. «Ага», — простодушно кивнул Радим. «Это запрещено правилами заведения?» «В общем-то, нет», — задумчиво произнес охранник. «Просто сколько я тут не работаю, никто еще такого не делал. А кому именно вы хотите преподнести цветы?» «Железной леди», — ответил Пестрецов, всячески демонстрируя свое смущение. «Я даже готов заплатить вам, чтобы вы согласились поспособствовать...» «Отличный выбор!» Услышав имя понравившейся гостю дамы, охранник вдруг расцвел, осклабившись во всю пасть, словно в предвкушении какого-то радостного события. «Это действительно замечательная девушка. Не надо мне никаких денег, я буду очень рад помочь, а стоимость букета вам включат в счет. Люди должны помогать друг другу, не правда ли? Более того, я постараюсь устроить так, чтобы вы смогли лично вручить букет артистке. Только вам придется подождать до конца представления, потому что доступ в грим-уборной до окончания программы категорически запрещен». «Ничего страшного, я подожду». Когда основная программа эротического шоу подошла к концу и немногочисленных оставшихся посетителей принялись развлекать нон-стоп неумело скакавшие вокруг шестов стриптизерши низкого класса, к столику в углу вновь приблизился охранник, держа в руках небольшой букет генетически модифицированных фиалок, лепестки которых мягко сияли в полумраке серебристым светом, а на мохнатых листьях словно застыли светящиеся капельки росы. С церемонным видом, едва скрывая ехидную усмешку, охранник вручил посетителю букет и пригласил следовать за собой. В дальнем конце зала уже зажгли приглушенный свет, поэтому по пути к грим-уборной Радим заметил, что его инициатива от чего-то крайне заинтересовала весь персонал заведения. Так что он двигался под перекрестным обстрелом десятков глаз охранников, официанток, стриптизерш и барменов, наблюдавших за ним с жадным интересом и обменивавшихся кривыми улыбками. Радим, понимающе ухмыльнулся про себя и, приблизившись к двери, на которой по трафарету было написано «Железная леди», изобразил на лице крайнее волнение пополам с любовным томлением. Ну, как смог. Впрочем, в данной ситуации особого артистизма не требовалось. Остановившись у двери, он картинно потеребил букетик и, повинуясь приглашающему жесту охранника, робко постучал. Изнутри послышалось: «Какого хрена? Пошли вон!» Охранник беззвучно отступил на два шага назад, как ему показалось, совершенно незаметно для гостя. «Извините, мадам, я был столь поражен вашим выступлением!» Противным фальцетом с нарочитой дрожью в голосе прогнусавил Радим. «Что мне хотелось бы в благодарность преподнести вам эти замечательные цветы!» «Чего?» Дверь грим-уборной внезапно распахнулась от резкого удара изнутри и с грохотом врубилась в стену. Если бы ожидавший этого Пестрецов не прянул всем телом в сторону, ему наверняка досталось бы дверью между ног. На пороге нарисовался предмет мечты скромного лоха, весь вечер проторчавшего за самым дальним столиком с одним единственным стаканом виски. На железной леди были камуфляжные штаны и армейская футболка цвета хаки, открывавшая тренированные бицепсы. Волосы, на выступлении торчавшие длинными серебристыми иглами, уже были тщательно промыты, высушены и стянуты резинкой в конский хвост. На самом деле они оказались ярко-рыжими. На кисть ее правой руки, уже занесенной для удара, был надет кастет из никелированной стали. «Разодрать мою задницу!» — ошеломленно пробормотал предмет мечты, облокачиваясь на дверной косяк и складывая руки на груди. Это ж писец. «Привет, рысь!» — произнес Радим уже своим обычным голосом. «И скольким ты уже отбила яйца?» Он не сумел отказать себе в удовольствии и чуть повернул голову, чтобы полюбоваться потрясенной физиономией охранника. «И давно ты здесь трясешь задницей?» «Да уж больше полугода». Они сидели в дальнем углу опустевшего зала за тем самым столиком и локали местные виски. Оба успели сойтись на том, что больше всего это пойло напоминает самогон, который Казимеш гнал на форсалосе из картофельных очисток и абрикосовых косточек. Только оно тому самогону и в подметке не годится. Однако они не были достаточно артистичными людьми, чтобы травить себя огненной бластерией, а так называемая контрабандная боярская со Светлого Владимира на самом деле не имела с настоящей ничего общего, обычный плохо разбавленный спирт. На столе перед ними в стакане воды мягко мерцали фиалки. «А до этого где тебя носило?» — поинтересовался Радим, бултыхая в бокале темно-коричневую жидкость с резким запахом. «Я на тебя вышел чудом». «Сразу после отставки вернулась в родные края и пыталась начать жить нормальной жизнью». Рысь помолчала, скрипнула стулом, подняла взгляд на собеседника. «Отчего-то не смогла». «Ну, чего тебе объяснять, сам, небось, все понимаешь». Завербовалась на рудники в пояс Альгавы. «Там было тяжело, но здорово. Изматывающая работа, тяжелые условия, тупой быт, чужие люди вокруг. То, что нужно, чтобы побыстрее забыть о дальнем приюте. Но меня оттуда быстро вышибли. Когда количество шахтеров, которых я изувечила, перевалило за второй десяток, руководство шахт заявило, что не намерено терпеть убытки и постоянно решать вопрос с наймом нового персонала из-за того, что какой-то сучке взбрело в голову, будто у нее между ног сокровище, которое следует защищать всеми доступными средствами, включая табуретки с камбуза, распорные штанги и запасные буры большого диаметра. Покачав головой, она еще плеснула себе виски из стоявшей на столе бутылки. В местном баре у нее был неограниченный кредит. Пестрецов не стал ухаживать за ней и наполнять ее бокал. Рысь страшно этого не любила. «Потом моталась по галактике», — продолжала она, отхлебнув. «Кое-какие связи остались, устраивалась то там, то здесь, так, чтобы побольше выматываться и поменьше вспоминать. Ацидонтов кормила в Мирмикейском зоопарке». Она невесело фыркнула. «Но горностаем ли боятся грязи, командир? А насчет денег, так много ли мне надо? Конура чуть побольше шкафа, да пожрать два раза в день. Никого видеть не хотелось, думала, повешусь или с ума сойду. Пару раз устроилась на более или менее приличную работу, но на одной оказалось слишком много свободного времени, а со второй тоже быстро турнули. Там надо было спать с хозяином. То есть это в контракт не входило и выяснилось уже потом, по ходу дела, так что у нас с руководством сразу возникло взаимное непонимание. В общем, в конце концов выбросило меня прибоем сюда. За полгода уже стало здесь достопримечательностью, как же, стриптизерша, которая никому не дает». У местных такое в голове не укладывается. «И что, много уже яиц отбило?» — усмехнулся Радим. «Да уж не меньше сотни!» — рысь презрительно скривилась. «Мачо недоделанная!» Она крепко и многоэтажно выругалась. Пестрецов посмотрел на нее с уважением. «Сначала, конечно, обижались сильно», — продолжала рысь. «Не понимали, что сами виноваты, что не нужно мне их собачье внимание. Пытались избить, порезать, изнасиловать. Но куда этим детям улиц до настоящего профессионала? Кое-кого пришлось вразумлять множественными переломами и травмами черепа. Первое время я вообще ночевала прямо в гримерке с разрядником под подушкой. Сейчас вроде бы отстали». Местные силу уважают, да и хозяин заведения имеет мощную крышу, а я ему неплохие деньги приношу, как-никак. Так вот и живу. Иногда мне кажется, что я не улетала с Мирмикея и по-прежнему работаю в зоопарке. в павильоне приматов. В общем, именно то, что надо. Она залпом допила виски и со стуком поставила бокал на столик. «Ну, а ты как, писец?» Радим пожал плечами. «После отставки тоже сначала вернулся домой. Сперва вроде бы нормально было. Словно отболело все внутри и выгорело. А потом не смог. Не смог на себя по утрам в зеркало смотреть. Не смог видеть свои награды, особенно за последнюю операцию. Тошно мне становилось. Не смог встречаться с сослуживцами, не смог читать газеты. Бросил все, удрал на Ярила-6, родину моих предков. Я ведь столичный житель только во втором колене», — усмехнулся Пестрецов. «От самого себя удрал. Губерния у нас оказалась приграничная, народу мало, земли много. Местные пособили, отстроил себе хуторок, завел хозяйство, на охоту стал ходить, коровку завел». «Настоящую? Местную?» — вдруг по-детски заинтересовалась рысь. «Она-то видела коровок Ярилы разве что в зоопарке на Мермикее». «Настоящую. А они что, действительно родичи божьим коровкам?» «Да нет, просто похожи. Они не насекомые, млекопитающие. Мясо вкусное и молоко полезное. И панцири используются в промышленности». Пестрецов помолчал. «В общем, обжился. Привык. И ты знаешь, вдруг почувствовал, что оказался дома. Живут люди простой, чистой, здоровой жизнью. Все друг друга знают, все своими руками делают. Пираты высадятся, в течение получаса ополчение встает. Ни на кого не рассчитывают, ни на что не жалуются, а родину любят, и малую, и большую, все миры России. Одним словом, начало меня прошлое понемногу отпускать. Совсем бирюком стал, даже говорить и думать начал, как местные. Другим человеком сделался. Решил уже, что сумел, наконец, от самого себя спрятаться, что больше не придется по ночам вскакивать с перекошенной физиономией и лечить совесть при помощи боярской». Он замолчал. «И что же случилось?» — поинтересовалась рысь, глядя в сторону. Она уже знала ответ, хотя Радим не обмолвился еще об этом ни словом. «На прошлой неделе мне пришло личное послание». Рысь задумчиво постукивала длинными коготками по бокалу. «От него?» — сухо спросила она после долгой паузы. «От него». «Ты поэтому меня разыскал?» «Да». На несколько мгновений за столиком повисла напряженная тишина, а затем рысь, вздохнув, произнесла: «Ясно». И поднялась из-за стола. «Ты куда?» — осторожно спросил Радим, поворачивая голову вслед за ней. «Вещи собирать, командир. Куда же еще?» Они вылетели через 2 дня, после того, как рысь урегулировала все свои дела с хозяином заведения. Она сделала это сама, без помощи писца, и всего лишь ценой 2 переломов у охранников. Все это время в клуб «Три веселых сучки» продолжалось паломничество толп народа, желающих посмотреть на супергероя, который после знакомства с «Железной леди» ухитрился сохранить яйца в неприкосновенности.